Голос Кореи. Униженный и мерзкий вояж. Так озаглавлена статья обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи. В ней говорится. Соединенные Штаты Америки широко афишируют вояж спецпомощника президента по госбезопасности Сузан Райс в Китае. В этой связи Белый дом опубликовал заявление представителя Совета госбезопасности. Сама Райс на переговорах и встречах и в других дипломатических пространствах сплетничала о том, что, мол, американо-китайские отношения – это самые важные в настоящем мире двусторонние отношения. Успехи Китая соответствуют интересам Америки. Стабильно развивать отношения американо-китайского сотрудничества – такова позиция Соединенных Штатов Америки. По случаю министерского заседания форума АСЕАН, госсекретарь США Керри в спешке пытался образовать антикитайскую коалицию вокруг вопроса Китайского Южного моря. Именно в это время Райс прилетела в Китай. Это не случайно. Сдержать Китай и другие державы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стать правителем мира – это неизменная стратегия Соединенных Штатов Америки. Визит Райс в Китай нацелен на успокаивание Китая, встревоженного вопросами о Китайском Южном море и размещении системы ИСАД и прикрытии противоречий между США и Китаем. На переговорах и встречах китайская сторона подчеркнула свою позицию в отношении вопроса Китайского Южного моря и вопроса размещения ИСАД. Она также предупредила Америку о ее амбиции регионального господства и происках по обострению военной напряженности и заявила, что предпримет решительные адекватные меры. Значит, вояж Райс в Китае, можно сказать, стал бесплодной экскурсией, отметил обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи.